«Возможно, нам лучше отказаться», — начал Парсалиан. «Не будь таким трусом», — презрительно сказала Ладонна. «Я просто практичен. Если боги не дают нам...» «Тихо!» — резко выкрикнул Юстариус, вскидывая руку. В наступившей тишине они услышали громкие вопли, проникающие даже сквозь толстую дверь. «Что это за шум?» «Перепили эльфийского вина», — буркнул Парсалиан. «Это не веселье», — встревоженно сказала Ладонна. «Больше походит на мятеж». Крики становились все громче. Скоро маги услышали топот ног множества людей, бегущих по коридору. В дверь забарабанили кулаки, створка задрожала от ударов. Маги в коридоре выкрикивали имена своих лидеров. Одни звали Парсалиана, другие Юстариуса, а третьи Ладонну. Рассерженный таким неподобающим поведением, Парсалиан вскочил на ноги, бросился к двери, откинул засов и пораженно замер. Коридоры были темны. Магические огни, освещавшие все переходы башни, погасли. Заметив в стоящей толпе магов со свечками и фонарями, архимаг исполнился очень нехороших предчувствий. «Что все это значит?» — грозно рыкнул он, гневно окидывая взглядом толпу магов. «А ну прекратите шум!» Маги притихли, но лишь на несколько мгновений. «Скажите ему!» «Да, скажите!» — поддержал другой голос. «Сказать мне что?» Несколько голосов начали говорить хором, но Парсалиан жестом остановил их, выискивая в толпе наиболее подходящего докладчика. «Антимодос!» — обрадовался Парсалиан, увидев друга. «Пожалуйста, объясни мне все!» Толпа расступилась, позволяя Антимодосу протолкнуться ближе. Он был старым, всеми уважаемым и широко известным магом. Происходивший из богатой семьи, Антимодос имел изрядные сбережения. Он был страстным поборником идеи продвижения магии в мире, и множество молодых чародеев получали от него неплохое содержание. Будучи не только магом, но и купцом, Антимодос всегда был холодным и бесстрастным, поэтому, видя его бледное лицо, Парсалиан ощутил, как сердце словно бы сжала ледяная рука. «Друг мой, ты выглядывал наружу?» — спросил Антимодос. Он говорил в полголоса, но толпа, напряженно ловившая каждое слово, немедленно повторила. «Наружу! Наружу! Смотрите туда!» «Тихо!» — вновь прикрикнул Парсалиан, с трудом успокаивая толпу. Многие продолжали ворчать и шептаться между собой. «Выгляни наружу сам. Кроме того, посмотри вот на это», — серьезно продолжал Антимодос. Он поднял руку и, указав пальцем на стену, произнес. «Сула вигис долбикс». «Ты сошел с ума?» — завопил Парсалиан, со страхом ожидая увидеть огненную реку, вырывающуюся из руки друга. Но ничего не случилось. Порыв ветра подхватил и унес слова заклинания, словно брошенную кем-то ничего не значащую фразу. Антимодос вздохнул. «В последний раз, друг мой, я не смог сотворить заклинание в 16 лет, поскольку думал о девушках больше, чем о магии». «Парсалиан!» — позвала Ладонна сдавленным голосом. «Тебе надо это увидеть». Она опасно высунулась в окно и, выгнув спину, смотрела в небо. «Ночь безоблачна. Звезды сияют, но...» Ладонна повернула к Парсалиану помертвевшее лицо. «Луны пропали». «Так же, как и Вайрецкий лес», — мрачно прибавил Юстариус, вглядываясь вдаль из-за плеча Ладонны. «Мы утратили магию!» — завопила из коридора какая-то женщина. От ее крика толпа загудела еще громче. «Вы что, овражные гномы, чтобы так себя вести?» — взорвался Парсалиан. «Отправляйтесь в свои кельи! Надо сохранять спокойствие и разобраться в происходящем! Архимаги, я хочу, чтобы коридоры опустели!» Крики затихли, но люди продолжали бесцельно топтаться на месте. Антимодос решил подать пример всем, удалившись в свои покои в окружении друзей и учеников. Он кинул лишь один взгляд на Парсалиана, который молча качал головой и вздыхал. Архимаги начали прореживать толпу, убеждая магов сделать так, как велел глава конклава. Парсалиан оставался стоять в дверях до тех пор, пока не увидел, что коридоры полностью очистились. Большинство магов, конечно, не пошли к себе в кельи, а собрались в лабораториях, где продолжали обсуждать случившееся. Напряжение нарастало. Парсалиан закрыл дверь и повернулся к друзьям, которые по-прежнему вглядывались в безлунное небо в отчаянной надежде, что они ошиблись. Возможно, луны закрыло некое странное облако, или же они неверно рассчитали время их появления, и магические светила просто не успели взойти. Парсалиан мрачно оглядел суровый и бесплодный пейзаж, возникший на месте Вайрецкого леса, и попробовал применить простое заклинание. Но с его губ слетела тарабарщина, не имеющая никакого отношения к известному ему много лет заклинанию. «Что же нам делать?» — спросила Ладонна слабым голосом. «Надо молиться богам». «Они вам не ответят», — раздался голос из темноты. В комнате возник маг, закутанный в черную мантию. «Кто ты?» — строго спросил Парсалиан. Маг откинул капюшон. В свете камина блеснула золотая кожа. Глаза со зрачками в форме песочных часов бесстрастно смотрели на архимагов. «Рейстлин Маджерри?» — прокаркал Юстариус. Рейстлин чуть поклонился. «Это твоих рук дело?» — сердито выпалила Ладонна. Рейстлин сардонически улыбнулся. «Мне должно льстить такое предположение. Но если вы думаете, что в моей власти убрать луны с небес, то глубоко ошибаетесь. Это не я. Кроме того, не я забрал всю магию Кринна. То, чего вы боялись больше всего, произошло. Боги трех лун забрали свои силы обратно». «Тогда как сюда попал ты, если не с помощью магии?» — негодующе выкрикнул Парсалиан. Рейстлин поклонился ему. «Очень проницательно, глава Конклава. Но я сказал, что ушла ваша магия. Моя нет». «И от кого тогда идет твоя сила?» «От моей богини, моей королевы», — спокойно сказал Рейстлин. «От Такхизис? Предатель!» Ладонна почти разрыдалась. Она схватила один из талисманов, висящих на шее, и с треском разорвала цепочку. «Асткеранан Кайр Гадурн...» Чародейка запнулась и начала заново. «Асткеранан Кайр...» «Бесполезно», — горько буркнул Юстариус. «Я не предавал вас», — проговорил Рейстлин. «Я даже не знал о вашем намерении отправиться в храм Такхизис и оградить камень основания от темной королевы. Если бы не я, все вы были бы уже мертвы. В храме вас поджидают ночной властелин и все его черные жрецы». «Но кто же тогда...» «И у стен есть уши», — мягко сказал Рейстлин. Ладонна сложила руки на груди и нервно зашагала по комнате. Юстариус остался стоять у окна, безучастно глядя в ночное небо. «И ты пришел позлорадствовать над нами?» — резко спросил Парсалиан. «Некогда глава Конклава выбрал меня своим мечом», — сузил глаза Рейстлин. «Однако всем известно, что меч — оружие обоюдоострое. И если твой меч ранит тебя, то это лишь твоя ошибка. Отвечая на твой вопрос, Парсалиан, я скажу нет. Я пришел сюда не злорадствовать». Маг указал пальцем в окно. Вайрецкий лес исчез. В данный момент рыцарь смерти, государь Сот и его свита направляются к башне. Никто не встанет на их пути. А когда они доберутся сюда, никто не помешает ему сравнять Вайрецкую башню с землей и уничтожить всех, кто здесь находится. «Спаси Солинари», — пробормотал Парсалиан. «Солинари сейчас сражается за свою жизнь», — сказал Рейстлин. Такхизис намерена привести в мир новых богов. Она назвала их серыми богами. Королева хочет убрать богов магии и полностью подчинить магию себе. Она сама будет решать, куда направить ее силу. Например, даровать таким, как я, своим любимчикам. «Я тебе не верю!» — выкрикнул Юстариус. «Тогда поверь собственным глазам», — пожал плечами Рейстлин. «Как вы собираетесь бороться с государем Сотом? Его магия не связана с тремя лунами. Он создан силой проклятия богов и может разрушить стены башни одним жестом руки. Он может поднять из могил мертвецов. Единственным словом Сот убьет сотни людей. Ужас, который навевает его появление, настолько силен, что даже храбрейшие из храбрых не смогут противостоять ему. А вы будете сидеть, скорчившись за этими стенами, ожидая смерти и моля о ней». «Ну не все», — мрачно сказал Юстариус. «Думаю, что все», — усмехнулся Рейстлин. «Где ваши мечи, щиты и секиры? Где могучие воины, которые будут биться за вас? Без магии вы беззащитны. Все ваше оружие — ножи для намазывания масла и разрезания хлеба». «Очевидно, ты знаешь, что нужно предпринять», — сказал Парсалиан. «Иначе бы ты не пришел». «Конечно, глава Конклава. Я могу оказать вам помощь». «А зачем это делать слуге Такхизис? И почему мы должны верить тебе?» — спросила Ладонна. «Да потому, уважаемая Ладонна, что у вас нет выбора», — язвительно ответил Рейстлин. «Я могу спасти вас, но все имеет свою цену». «Ну, конечно», — горько уронил Юстариус, поворачиваясь к Парсалиану. «Сколько бы он ни запросил, цена будет слишком высокой. Я предлагаю рискнуть и сразиться с рыцарем смерти». «Если бы дело касалось лишь наших жизней, я бы согласился с тобой», — вздохнул Парсалиан. «Но здесь сотни магов, от необычных талантов до неопытных учеников со всего Ансалона. Мы не можем осудить их на смерть из-за собственной гордости». Архимаг повернулся к Рейстлину. «И какова же цена?»